Разрешите возразить, мой фюрер. Приглашенный в качестве эксперта по танковым прорывам Гудериан не смущался маршальских погон окружающих, его вообще мало что могло смутить. Я не считаю стягивание дополнительных сил русских серьезной угрозой. Качество и боевую стойкость русских войск я расцениваю как крайне низкие. Чем больше дивизий большевики выдвинут на запад, тем больше их окажется в котлах. Когда германские танки вырываются на оперативный простор, становится неважно, сколько солдат противника остается позади. Нам понадобится разве что несколько лишних охранных полков, пересчитывать пленных. Что же до затяжек сроков операции? Нашим главным врагом в русской кампании будет не русская армия, а расстояние, следовательно, время. Поэтому я настаиваю на скорейшем ударе. Браухич. Гитлер колебался. Мой фюрер, позиция оберкоманды вермахта однозначна. Для того, чтобы танки вышли на оперативный простор, оборона русских должна быть прорвана. Если большевики успеют подготовиться, нам нужно усилить артиллерию и пехотные штурмовые части. Иметь в резерве дополнительные танки я бы тоже не отказался. Откуда вы предполагаете получить это усиление? В ближайшее время англичанам будет не до высадки на континент. Я предполагаю частично снять войска с французского побережья. Кроме того, для прорыва русской обороны могут быть использованы трофейные французские танки. Они малопригодны для маневренных действий в германском духе, но для поддержки штурмовых отрядов подойдут. После осуществления первоначального прорыва, ориентировочно к началу августа, мы перебросим снятые части назад. Что же до затяжки времени, согласно скорректированному с учетом переноса сроков варианту плана, большевики будут окончательно разбиты к концу сентября, до наступления распутицы и холодов. Отмечу также, что дополнительная концентрация советами материальных запасов в приграничных районах позволит нам после разгрома и капитуляции их войск еще улучшить положение со снабжением в целях завершения кампании, а большевики не могут нанести по нам превентивный удар. Не думаю, мой фюрер, за это Коннери смог ручаться. Конечно, они сыграли нам на руку. После начала войны мы сможем аргументированно заявить о якобы подготовке ими нападения, сославшись на концентрацию войск, но что касается их истинных намерений, разведка выявила ведущиеся русскими работы по созданию полевых рубежей обороны в приграничных районах. Причем работы тщательно маскируются. В таком случае концентрация дополнительных артиллерийских и пехотных частей представляется мне оправданной. Герман, Люфтваффе готовы выполнить любой ваш приказ. Мой фюрер, мы не считаем русскую авиацию серьезным противником и гарантируем захват господства в воздухе при любых условиях. После чего вопрос русских оборонительных рубежей может быть решен пикировщиками. Нам дополнительная подготовка не нужна, Геринг был вальяжен и уверен в себе, свысока посматривая на сухопутчиков. Один раз вы уже обещали это, рейхсмаршал, как раз перед британской кампанией. И что стало с вашими обещаниями? Это было сигналом. Свара получилась в лучших традициях германского верховного командования. Коннерис тихо сидел в углу и не отсвечивал. Геринг хорохорится, но после фактического поражения над Англией его авторитет уже не столь бесспорен. Вермахт явно чувствует себя неуверенно, только авантюрист Гудериан рвется в бой. Но его дожмут. А поскольку в России первая скрипка будет принадлежать сухопутным частям, видимо, операцию отложат. Это было бы хорошо. В идеале было бы совсем не связываться с Россией, но из доставленных Абвером сведений и выводов аналитиков Гитлер мистическим образом отбирал только те факты и выводы, которые свидетельствовали в пользу восточного похода. Но вот перенести дату он, кажется, склонен. Да, так и есть. А за лишнюю неделю есть возможность еще немного прояснить ситуацию. Если удастся заполучить серьезные аргументы, можно будет попытаться обречь Барбароссу на судьбу морского льва. Вторжение в Англию тоже регулярно переносилось, пока не было, наконец, полностью отменено. Тем временем, пощипать англичан на периферии, обеспечив себе доступ к африканским и азиатским ресурсам. Вполне возможно, за пару лет упрямство Черчилля надоест англичанам, и вот тогда можно будет развернуться на восток без особого риска. Хотя лучше бы решить все спорные вопросы миром и как следует переварить уже захваченное. Когда довольный глава Абвера наконец-то покинул совещание, к нему подскочил давно ожидавший его в приемный референт. Герр-адмирал. Срочное сообщение из генерал-губернаторства. Что случилось? Поляки опять мутят воду. Референт замялся. «Я бы хотел». «Хорошо, следуйте за мной». Референт проследовал за главой Абвера. Он вспотел, в приемной было душновато, вентиляция не справлялась. Эсэсовец из охраны ставки распахнул перед адмиралом лакированную дверцу Харьхаканри, знаком приказал референту сесть рядом с ним. Когда дверца захлопнулась, отгородив мягкое кожаное нутро машины от мира, разведчик коротко бросил: «Докладывайте, герр-адмирал. Вчера вечером в районе Бреста при попытке перехода на нашу сторону бугорусскими пограничниками убит перебежчик. Тело было прибито к нашему берегу. Судя по документам, это офицер русской тайной полиции». Начальник отделения Абвера сообщил, что обнаруженные на теле убитого материалы требуют вашего личного внимания. Подробности он счел неподходящими для телефонного разговора или даже шифрованной телеграммы, настаивая на личной встрече. 2 часа назад он вылетел в Ростенбург. При выполнении постановления ЦК ВКП и СНК СССР от 7 декабря 1940 года о привлечении к ответственности изменников Родины и членов их семей НКГБ, НКВД и прокуратура Союза СССР предлагают руководствоваться следующим. 1. Проведение следствия по всем делам об изменниках Родины, бежавших или перелетевших за границу, кроме военнослужащих, возложить на органы НКГБ, надзор за следствием, на военных прокуроров военных округов. Дела по окончании следствия направлять через военных прокуроров в военные трибуналы для судебного рассмотрения, заочно. Приказ НКГБ СССР, НКВД СССР и прокуратуры СССР номера Я 833, ПР, 59 СС о порядке привлечения к ответственности изменников Родины и членов их семей. Как, ушел. Берия как будто уменьшился в росте. Как, ви, могли, допустить, это. Ответить было нечего, оправдываться. Как? Сбежавший предатель был выведен в прямое подчинение самого Берии, тут даже на непосредственного начальника не свалишь, а головотяпы, пропустившие через страну и границу беглеца с липовыми документами, также подчинялись, в конечном счете, ему, наркому внутренних дел. Да и не об оправдании следовало думать. Даже из тех, отнюдь не главных соображений, что оправдывающихся Сталин не любил. Просто на ниточке повисло слишком многое, не для самого Берии, для страны. Надо было срочно думать, что еще можно спасти. «Виноват, товарищ Сталин. Это целиком моя вина. Не сомневаюсь», — резко бросил вождь и внезапно успокоился. «Вероятно, из тех же соображений. У вас, товарищ Берия, есть 3 недели. До 22 числа. До этого времени вы должны совершенно точно выяснить, что стало известно немцам, поверили ли они перебежчику, или тем документам, которые, если этот Лемехов действительно пристрелил мерзавца, они нашли на его трупе. Там были не только документы, товарищ Сталин. Непосредственно перед побегом лейтенант госбезопасности Прунскас получил из хранилища под расписку вещественное доказательство, рацию марки «Сименс». В личном сейфе Прунскаса объект не обнаружен. Совсем плохо. Значит, поверит, Сталин покачал головой. Мы же поверили. Что вы собираетесь предпринять? Во-первых, я предлагаю уничтожить все оставшиеся вещественные доказательства по этому делу. Точнее, разобрать соответствующие устройства, особо критические части передать в совершенно не связанные друг с другом секретные лаборатории для дальнейшего изучения. Во-вторых, провести операцию по дезинформации противника. В ближайшее же время немцы неизбежно должны зашевелиться, пытаясь выяснить, что же все-таки произошло. Я думаю, что кто-то из их агентов направится в Острожск. Протокол задержания Чеботарева входил в число похищенных документов. Но, кроме того, они должны активизировать научно-техническую разведку. Состав пластических масс, из которых сделаны корпуса радиостанции и патефона, весьма схож. Мы попытаемся подсунуть одному из германских агентов панель, похожую на панель корпуса рации. Я поинтересовался у химиков, плавление и литье в бескислородной атмосфере не приведет к окислению пластической массы. Хорошо, и что это нам даст? Немцы могут подумать, что рация – наша мистификация. Пусть даже это будет не полная копия. К примеру, может же у нашей мистификации быть прототип. Кроме того, на основе купленной у Маркони технической документации мы можем составить отчет по испытанию жидких кристаллов разных типов. Датируем примерно 36-м годом. Может сработать, может, да, а может и нет. Еще вопрос. Место, куда мы определили Чеботарева, тоже может быть скомпрометировано. Что вы предполагаете делать с ним самим? Убирать паука оттуда нет никакого смысла. Если немецкий агент не обнаружит Чеботарева, но расспросит сотрудников завода и узнает, что да, был такой, да после утечки сплыл, немцы еще больше уверятся. Проще в рамках начавшейся мобилизации выдернуть его и еще нескольких его товарищей и призвать в армию. В армию. Накануне войны. Рискованно. Рискованно было отпустить его тогда, товарищ Сталин. А теперь, к тому же он водитель, закатаем его в тыловую часть. Лучше всего, на Дальний Восток. Тогда проще устроить ему пищевое отравление. Благо приставленный вами к нему сотрудник такую возможность теперь имеет. Весь смысл того риска, на который мы пошли, отпустив этого человека, заключается в том, чтобы определить, что же он из себя представляет. Так что на Дальний Восток его отправлять не надо. Пусть поводит грузовик под немецкими бомбами, если они будут. Отменить бронирование от призыва на военную службу для 50% лиц, имеющих специальности шофера и тракториста с разбитием по промышленным предприятиям, колхозам и совхозам. Призвать разбронированных работников на срочную службу в ряды РК. Одновременно по аналогичной квоте провести мобилизацию грузового автотранспорта и тракторов промышленного и сельскохозяйственного назначения, а также строительной техники. Мобилизованный и водительский состав использовать для пополнения автомобильных подразделений механизированных соединений, а также для формирования отдельных автомобильных батальонов в приграничных округах. Приказ Наркома обороны Тимошенко от 1 июня 1941 года. Военкомат в Александрове радикально отличался от знакомого Андрею по той жизни Кировского районного. Отличался в первую очередь по духу. И там собиралась изрядная толпа нетрезвых юношей с родственниками. Но если там нетрезвость была угрюмая, злая, то в этом времени поддавали больше для веселья. Социальный лифт, подумал Андрей. Ну да, армия в этой жизни была уважаемым социальным институтом, школой жизни без появившегося позже издевательского оттенка. Помимо получения множества полезных в дальнейшей гражданской жизни навыков, отслужившие возвращались уверенными в себе взрослыми мужиками. Причем привычными к совместной работе, что сразу поднимало вчерашних крестьян на одну ступеньку во всей еще деревенской на 70-80% социальной иерархии. Готовый рабочий как-никак. А уж если вернулся младшим командиром, прямая дорога в звеньевые, бригадиры, и далее, хоть из прораба до министра дорастай. Да и провожали сыновей братьев-женихов, хотя и с почти теми же нетрезвыми песнями-танцами под гармошку, но совершенно с другим настроением. И бравурные марши из репродукторов звучали без скрытой безнадеги. Если не знать, что сегодня уже, как ни крути, 8 июня 1941 года. Точнее, не знать смысла этой даты. Народ действительно веселился. Давид в окружении комячейки травил байки, Славка Иванченко гулко ухал, забивая смех остальных слушателей. Он уже отслужил, так что пришел только проводить друзей, поделиться опытом. И уж в такой ситуации не отказал себе в удовольствии постращать молодых. Ни дедовщиной, нет, тут слова-то такого еще не изобрели. Скорее, все его страшилки и байки можно было свести к постулату в армии служить. Это вам не девок портить. Но особо тоже не пугал, научит. Даже Леха Клязьмин в окружении давешнего тела и еще двух корешей бодрился и выпячивал грудь. Провожали его с компанией две подавальщицы из столовой. Андрей, как всегда, тусовался чуть в сторонке. Ну уж так он себя поставил, и народ к этой его особенности уже привык. Давид иногда, после памятного разговора про древних греков в заводском гараже, пытался сблизиться, то ли по должности, то ли из симпатии, но Андрей, хотя и вежливо, неизменно уходил в глухую оборону. Ага, про серого речь, а серый навстреч. Подскочил, улыбнулся во все 64. Ну что, Андрюха, как настроение? Нормально. Я тут вот что подумал. Тебе что, судимость, что ли, сняли? Я тут у военкома узнал, с судимостью в армию брать не положено. Угу, сняли. Вместе с повесткой постановление пришло. Ну, поздравляю. Это здорово. Теперь главное... Доверие оправдай. У меня на тебя большие виды по возвращении. И не у меня одного, кстати. А еще у кого? У Семеныча, что ли? Да какой там Семеныч? Ты вон туда посмотри. Андрей обернулся. На противоположной стороне дороги, Под мечущим в небо пух старым тополем стояла Наташка Хромова. В той же полосатой футболке и в той же расклешенной юбке, в руках – узелок. Андрей загасил о каблук папиросу, вскинул на плечо сидр с ложкой, кружкой, миской и пошел через улицу. Чего девчонку мучить? Андрей, я тут тебе на дорогу. Пирожков принесла. Ты уходишь. Толковый вопрос, слов нет. Ухожу, понятно. Родина приказала, рабочий класс ответил есть. Улыбнулся Андрей, да ты не переживай. Я и не переживаю. Я, наоборот, рада, что тебя призвали. Надоел. Да что ты говоришь? Просто Верка почтальонша сказала, что тебе вместе с повесткой. Ну да, судимость сняли. Я теперь как все. Вот я и рада, ага, и глаза на мокром месте. Андрей, ты, когда отслужишь, к нам на завод вернешься. А куда ж я от вас, таких хороших, денусь? Андрей, слезы у девчонки уже не держатся, стекают по щекам. Я все-все твои статьи в стенгазете читала. Я не знаю, откуда ты все это взял. Ну, про войну. Но я тебе верю. Ты уж там, на войне, поосторожней. Пожалуйста. Если получится, есть быть поосторожнее. Если получится, товарищи призывники. Зычный голос майора с медалью 20 лет ока перекрыл многоголосый гомон и оборвал гармошку. В две шеренги стана ООО «Вись». Ну все, я побег. До свидания, Наташка. До свидания, Андрей. Когда две выделенные для такого случая заводом полуторки скрылись за углом, Наталья Тимофеевна Хромова, комсомолка, спортсменка и просто красавица, а по совместительству, штатный сотрудник управления наркомата госбезопасности по Владимирской области, текущий оперативный псевдоним Бушлат, развернулась и, глядя под ноги, пошла к общежитию. И слезы продолжали капать на пыльную обочину безо всякой служебной необходимости. Во имя Святой и Нераздельной Троицы, мы, Петр, император и самодержец всероссийский, всем нашим потомкам и преемникам на престоле и правительству русской нации. 8. Неустанно расширять свои пределы к северу и к югу, вдоль Черного моря. 9. Возможно ближе придвигаться к Константинополю и Индии. Обладающий ими будет обладателем мира. С этой целью возбуждать постоянные войны то против турок, то против персов, основывать верфи на Черном море, мало-помалу овладевать как этим морем, так и Балтийским, ибо то и другое необходимо для успеха плана устроить падение Персии, проникнуть до Персидского залива, восстановить, если возможно, древнюю торговлю Леванта через Сирию и достигнуть Индии, как мирового складочного пункта. По овладении ею можно обойтись и без английского золота. Завещание Петра Великого, фальшивый документ, якобы найденный в 1757 французским посланником Деаном в секретных царских архивах. Вы идиот, Конрис. Вы не заметили самого главного. Боже, какой же вы идиот. Гитлер бегал по кабинету, брызгая слюной, изредка останавливаясь перед замершим во фрунт разведчиком. Неудивительно, что с генералами и адмиралами вроде вас Германия может быть повержена. Вы все не видите дальше собственного носа. Вы битый час утомляли меня техническими деталями и не упомянули о самом главном. Не догадайся я сам заглянуть внутрь. Гитлер подскочил к столу, схватил собственноручно распотрошенный им жемчужно-серый корпус и сунул под нос адмиралу. Что здесь написано, Конрис? Вот здесь, на этой наклейке. Здесь написано, Росстандарт. Вы понимаете, что это значит? Что толку, что Сименс где-то там, в будущем, сможет создавать такие замечательные устройства? Неужели кто-то сомневается в полном и безоговорочном превосходстве германского технического гения? Что толку, что на него будет работать весь мир, от Малайи до Формозы? Главное, стандарты будет устанавливать Россия. Именно Россия будет решать, что ей одобрять, а что нет. Запомните, Конрис, стандарты может устанавливать только высшая раса. Конрис был готов возразить, что сам факт нанесения надписи «Росстандарт» на бумажную наклейку свидетельствует лишь о том, что русские и немцы всего лишь активно торговали. До такой степени активно, что наклейки регулирующих торговлю органов приходилось печатать типографским способом. Таково было общее мнение аналитиков Абвера. Но жизнь адмиралу еще не надоела, и он счел за благо промолчать. Тем более, что фюрер далеко еще не закончил, а язык надписей на экране. Все в этом устройстве написано либо по-русски, либо по-английски. Ни одного немецкого слова. Немецкий язык погиб, немецкого языка не существует. Вы понимаете это, Канарис. А вот это. Нервно подрагивающий палец остановился на клейме Made in EU. Европейский союз. Да, мы могли бы объединить Европу в такой союз. Но почему, скажите, почему официальный язык этого союза – английский? И почему символом союза является кольцо из пятиконечных звезд? Пятиконечные звезды – символ большевиков и американских плутократов. Вы понимаете, что в этом будущем Германия – всего лишь экономический придаток истинных хозяев мира, всего лишь второе издание проклятой Веймарской республики. Гитлер кинул аппаратик на стол и обхватил голову руками. Что же до якобы выловленных с этим вашим перебежчиком протоколов допроса, вы не хуже меня понимаете, что уж что-что, а стряпать фальшивки большевики и американские плутократы умели всегда. Если бы не этот аппарат, я просто посмеялся бы над ними. Но подделать столь сложное устройство им действительно не хватит мозгов. Да и американцам, тоже. Но во всей этой куче, он брезгливо ткнул стопку фотокопий и машинописных страниц перевода, достоверно только одно. Они каким-то образом разнюхали о Барбароссе и об одной из дат начала операции. Я даже склонен допустить, что ваши измышления верны и они действительно получили сигнал из будущего. К счастью, мы несколько изменили план и усиливаем наши войска. И к каким бы подлым трюкам ни прибегали большевики, что в прошлом, что в будущем, германский дух выйдет из войны победителем. Само провидение рушит их коварные планы. Теперь мы тоже предупреждены, и мы поведем войн еще более безжалостно. Канарис понял, что сейчас, пока гнев Гитлера временно направлен мимо его персоны, у него есть шанс, возможно, последний. Мой фюрер, слабость большевиков, в гнилости их режима, вы решили говорить банальностями, адмирал. Дело в том, что, по моим данным, все связанные с этой аномалией изменения в политике и военном планировании большевиков исходят лично от Сталина. Вероятнее всего, круг посвященных крайне узок, сам Сталин, кто-то из верхушки тайной полиции, несколько экспертов. Это тоже тривиально. Я тоже не намерен кричать об этой находке на весь рейх. Соответственно, вся лихорадочная подготовка к войне, причем, к конкретной дате, тоже исходит лично от Сталина. Причем, боюсь, он не в состоянии раскрыть свой источник информации, что не способствует доверию к этой информации и к самому Сталину со стороны большевистской верхушки. При этом, как я уже упоминал, мобилизационные мероприятия встречают серьезное сопротивление хозяйственных бонз. Мобилизация людей и автотранспорта в разгар летних полевых работ, форсирование слабой русской промышленности, все это порождает массу недовольных как среди народных масс, так и в верхах. Вы предлагаете? Да, мой фюрер. Я предлагаю прикрыть стальной кулак вермахта бархатной перчаткой дипломатии. По всем официальным и неофициальным каналам мы должны демонстрировать наше миролюбие. Мы должны создать у большевистской верхушки полную иллюзию того, что все приготовления к войне – всего лишь плод паранойи Сталина, или его стремление напасть на рейх. Мы должны внушить людям из второго эшелона, что политику Сталина необходимо менять. Вы полагаете, менее чем за месяц мы успеем убедить их свергнуть Сталина? И что это у них получится? Вряд ли. Тем более, что глава русской тайной полиции не может не быть в курсе дела. Но мы можем успеть посеять раздоры и создать напряжение в русском руководстве. Пусть большевики немного погрызутся, а когда 22 июня вместо нападения последует какой-либо дружественный жест со стороны Германии, позиции Сталина резко ослабнут. И что мы сможем им предложить? Турцию, мой фюрер. Проливы. Мы могли бы сделать вид, что согласны на прошлогодние требования Молотова, хотя бы на южном направлении. Мы сошлемся на то, что не можем допустить, чтобы Турция стала плацдармом для англичан и предложим им совместную операцию. Русские жадны, на такой кусок они не смогут не разинуть пасть. К тому же, хотя Святая София им сейчас, казалось бы, и не нужна, фактически большевики продолжают политику русских царей, так что возможность захватить Босфор и Дарданеллы будет для них неодолимым искушением. Вы в самом деле, что вы, мой фюрер? Слова, особенно произнесенные в кулуарах, ничего не стоят. Что же касается дел, за неделю они никак не смогут даже спланировать операцию. А жаль, если бы они успели напасть, турки стали бы нашими вернейшими союзниками, как и финны. А, учитывая позиции Румынии и Болгарии, Черное море стало бы немецким озером. Кроме того, англичане очень бы разозлились. Я не исключаю, что они все же решились бы претворить в жизнь свой прошлогодний план и совершить налет на Баку. Будь у русских пары лишних недель на раскачку, как в случае с Польшей, мы могли бы поставить их в безвыходное дипломатическое положение. У них просто не осталось бы потенциальных союзников. Так что я бы предложил рассмотреть вариант с переносом операции, чтобы дать медведю залезть в капкан всеми четырьмя лапами. Отложить операцию на июль. Нет, Канарис, это исключено. Я не могу рисковать и гнаться за возможностями, подвергая риску беспроигрышный вариант. Чтобы там не носовали русским из будущего их потомки, они не смогут преодолеть свою расовую ущербность. Я думаю, на те три месяца, которые нам нужны для разгрома России, будет довольно эффекта от случайной утечки. А затем мы подкрепим ее трофейными протоколами заседаний Коминтерна. Даже если они успеют уничтожить документы, мы их все равно опубликуем. Тем или иным способом. Подготовьте план действий по турецкому варианту к завтрашнему совещанию. Гитлер, удовлетворенный собственной гениальностью, успокоился. Подошел к столу, опять взял распотрошенный корпус Сименса рефлекторно поглаживая округлые очертания. С третьего раза вставил на место спичечную коробку аккумулятора и крышку. Дальнейшие работы по этому артефакту будет курировать СС, как и по другим возможным находкам. Мы создадим специальный засекреченный технический комитет СС. Да, пожалуй, назовем его «Наследие потомков Неккермёрд». Туда войдут группы Гейзенберга и Паули, а также фон Браун. Кроме того, сама возможность путешествий во времени, какой бы гипотетической она ни была, также заслуживает исследований. Абверу же следует сосредоточиться на своих прямых обязанностях. Проработайте мероприятия по активизации разведки в России. Помимо данных о русской армии и о разногласиях среди окружения Сталина, мне нужно как можно больше информации по тому, откуда взялся этот аппарат. Я все же не исключаю, что это какая-то дьявольски хитрая еврейская провокация. Какой город упоминается в этих документах? Острожск. Да, мой фюрер. Это город чуть в стороне от Транссибирской железной дороги, довольно-таки провинциальный. Раньше был одним из основных центров Западной Сибири, теперь основательно захерел. Промышленности мало, несколько крупных учебных заведений. Выясните, что там произошло. Мой фюрер, наши сотрудники уже в пути. В случае срочных или слабо мотивированных поездок подлежащих контролю лиц в Новосибирскую область по личным делам либо по служебным делам, но по собственной инициативе, немедленно докладывать о данном факте в областное либо республиканское управление НКГБ с указанием шифра паук и приложением краткой справки по данному лицу. Циркуляр Народного комиссара госбезопасности от 5 апреля 1941 года. Это же самое естественное дело, проведать живущего под Новосибирском отца. Вот только есть пара маленьких нюансов. Во-первых, отца в его деревне чаще называют батюшкой и потому верному члену ВКП, товарищу самому, среднего уровня чиновнику наркомата легкой промышленности, последние лет 15 навещать родителя было не с руки. А во-вторых, отпуск товарищ Самов запросил внезапно. Впрочем, в огромной стране, где горизонтальная мобильность населения была, пожалуй, наивысшей в мире, эти нюансы вполне могли остаться незамеченными. Только вот была на личной карточке товарища Самова в отделе кадров так называемая контролька. Ну или сторожек, где как. Маленькая такая пометочка, обязывавшая сотрудников этого отдела сообщать куда положено о предпринимаемых товарищем Самовым телодвижениях строго определенного рода. Чистая предосторожность, чтобы не писали ни сейчас, ни потом, далеко не все, кто бывал в Германии по торговым делам, непременно зачислялись в шпионы. А если вдруг и зачислялись, далеко не все сразу же арестовывались. Потому что выявленный настоящий шпион, да еще и перед войной, это величайшая ценность, которую надо холить, лелеять и кормить вкусной и питательной информацией, когда имеющие отношение к действительности, а когда и нет, а арестовывать или уж тем более расстреливать, только в крайнем случае, или по скудоумию. Такое тоже бывает, чего уж там, и надо ж такому случиться. Только вчера в список таких подлежащих контролю телодвижений попали поездки в район Западной Сибири, а сегодня товарищ Самов тут как тут. И ценность товарища Самова в определенных кругах, обычно подразумеваемых под тем самым сочетанием «куда положено» взлетела до небес. Конечно, отпуск ему, несмотря на массу дел в наркомате, дали. И купе ему с женой, холеной, шикарно одетой дамой, что называется, с запросами досталась замечательная, и попутчики удивительно приятная, милая и интеллигентная пара. А когда товарищ Самов с женой, погостив 4 дня у деревенского священника, взяли билет до Острожска, проведать троюродную тетку по отцовой линии, так им и вовсе повезло. В одной с ними секции плацкартного вагона оказался врач из Острожской психиатрической больницы. Выпили на дорожку, как водится, заговорили о разном. От футбола перешли к кино, от кино к литературе. Дошли до «Золотого теленка». Товарищ Самов усомнился в правдоподобности истории с бухгалтером Берлогой, пытавшимся пересидеть ревизию в сумасшедшем доме, симулируя бред величия. До этого вице-короля Индии и в приемный покой не должны были допускать. Горячился товарищ Самов. Он бы еще лидером монархистов себя объявил. На что молодой врач с обидой отвечал, что случаи бывают разные, и вот прямо сейчас у него в отделении на излечении находится человек, выдающий себя за внебрачного сына царя Николая. Даже паспорт с двуглавым орлом себе нарисовал, с присущей этой категории душевнобольных аккуратностью. Причем заметьте, товарищ Самов, никакой не симулянт, а действительно глубоко больной человек. Причем, как говорили соседи, ранее в симпатии к монархии незамеченный. И прошу учесть, лежит уже полгода, с начала января, и никто его выгонять как симулянта или же передавать органам как скрывающегося контрреволюционера не собирается. Типичный случай, так что лежать гражданину Чеботареву в больнице еще долго. А вот что действительно возмущает, так это то, что товарищи Ильф и Петров в своей книге позволяют себе насмехаться над действительно глубоко несчастными людьми, я имею в виду учителя географии, не нашедшего в учебнике Берингов пролив. Товарищ Самов согласился, что товарищи Ильф и Петров действительно поступили некрасиво и высказал предположение, что гражданин Чеботарев просто слишком увлекся празднованием Нового года, на что доктор компетентно возразил, что делириум тременс, или, по-простому, белая горячка, как правило, протекает сравнительно быстро и дает совершенно иную клиническую картину, что, впрочем, не отменяет необходимости умеренности в питье. Ваше здоровье, товарищ Самов. Побыв у троюродной тетки в Степановке всего день и передав скромные подарки от троюродного брата, чита Самовых, видимо, опасаясь загоститься, купила билет до Москвы, где товарищ Самов благополучно вышел на службу, а его супруга отправилась по портнихам. А вот аккуратный вброс информации по специальному химическому цеху в Дзержинске и статья в «Комсомольской правде» о работе британских ученых по жидким кристаллам эффекта не дали. То ли немцам не хватало рук и глаз, то ли вброс был слишком аккуратным, но на автора статьи никто не вышел. Да и с большим трудом отформованная пластмассовая деталюшка, напоминавшая формой корпусную панель мобильного телефона Siemens, осталась лежать на тщательно, но не явно охраняемой лабораторной свалке. Впрочем, скоро это стало совершенно неважным. Вероятнее всего, плохое качество советских танков было в немалой степени следствием того, что станочный парк СССР заметно уступал германскому. Советские руководители осознавали важность этой проблемы, однако поставки из Германии по торговому договору не покрывали всех потребностей, а американские станки были недоступны из-за морального эмбарго, введенного после войны с Финляндией, вплоть до весны 41 года. Д. Пилет. Красная броня. Латрун. 1960. 10 июня Сталин, как и обещал, приехал в Кубинку еще раз. Не на весь день, работы было слишком много, а на пару часов. 19 танков пылили по дороге, заходя на последний перед окончанием 200-километровой дистанции круг. Один все-таки не выдержал, запах перегретого масла чувствовался даже со 100 метров, и черные фигурки опять суетились вокруг. Правда, ветер дул в сторону проверяющих, уже лучше, но недостаточно хорошо. Что с машиной? Разбираемся, товарищ Сталин. Морозов с черными от масла руками старался держаться подальше. Давно стоит? 2 часа. На 171-м километре встал. Морозов выглядел расстроенным. Товарищ Малышев, нарком тяжелой промышленности, оторвался от разговора с техником-лейтенантом. Разберитесь в причине поломки. Машина из новых, или из тех, что мы тут видели в прошлый раз? Из новых, что и обидно. Неудивительно. Небось старые танки до последней гайки вручную отполировали. Возражать никто не стал. Ладно, разберитесь с этой поломкой. Если это случайность, поставить директору завода на вид. Если не случайность, или если эта случайность повторится, подберите товарищу менее ответственную работу. В войсках полировать танки будет некому и некогда. Из-за выступа рощицы послышался усиливающийся лязг. Колонна машин выползала из-за деревьев. 5, 6, 9, 13. Все 19. Одна за одной машины подходили к бетонированной площадке, разворачивались, образуя неровный строй. Обсыпанные пылью, пышущие жаром машины отличались от двух виденных в прошлый раз парадных красавиц, как шахтер от балерины. Экипажи, обалдевшие от многочасового грохота, спрыгивали на бетон и формировали короткие шеренги по краю площадки. Сталин подошел к строю и остановился у крайней четверки. «Ну что, товарищ капитан, как поживает ваш зверь? Не ломается?» И, поймав глаза шатающегося от усталости командира, обернулся к Федоренко. «Товарищ генерал-лейтенант, отправьте людей на отдых. Отчеты они напишут после. Представите их мне. А сейчас у вас найдутся 19 сменных экипажей». Справа раздался грохот запускаемого двигателя. Отставшая 34-ка дернулась назад, вперед. Танкисты закрыли жалюзи и полезли внутрь. Машина выпустила сизую тучу и пошла по дороге. 20 сменных экипажей. Да, товарищ Сталин, найдутся. Посадите их во все эти танки и гоняйте их до тех пор, пока машины не выйдут из строя до такой степени, что устранение поломок силами экипажей станет невозможным. И подробно опишите, что, когда и при каких обстоятельствах вышло из строя. Товарищ Морозов, будем считать, что задание правительства вы выполнили. Теперь разрешаю заняться улучшением конструкции. Обратите особенное внимание на удешевление производства и, пожалуй, на условия работы экипажа. Вон, люди на ногах не стоят. И как они будут сидеть в такой тесной башне в зимних полушубках, я понимаю с трудом. А параллельно? Параллельно рисуйте новую машину. Лучше, чем Т-34 метра. Тонн на 30, с пушкой 85, 100 мм. И, он опять задрал голову, посмотрев на крышу башни, оценивая высоту, пониже. Но не увлекайтесь. Сейчас доводка и действительно массовый выпуск этой красавицы, он, наконец, похлопал танк по горячей броне, важнее. Морозов кивнул. Товарищ Малышев, сколько таких машин выпущено заводами? Нарком тяжелой промышленности к вопросу был готов. 1607, товарищ Сталин. Из них с усовершенствованным двигателем и новой КПП, 74, остальные, старых типов. Значит, нам нужно модернизировать 1500 машин. За какое время мы можем это сделать? Зуборезные станки из США мы получим не раньше конца месяца. Пароход приходит во Владивосток только через 10 дней. Даже если товарищ Каганович даст поездам со станками зеленую улицу, мы сможем установить их только в середине июля. До этого времени мы с трудом справляемся с производством КПП нового типа только для вновь выпускаемых танков. Кроме того, не хватает квалифицированных рабочих. Но эту проблему со временем решим. Со временем. А есть ли у нас оно, это время? Обратить особое внимание на обучение поступающего пополнения навыкам движения в колонне, в том числе, ночью, с принятием мер светомаскировки. Приказ начальника ГАПТУ Федоренко от 10 июня 1941 года. Времени не было совсем, ни одной свободной минуты. Последним временем отдыха, насколько помнил Андрей, была дорога до Самары. Вот уж не думал, что придется ехать в знаменитой теплушке, а поди ж ты. Даже знаменитые таблички 40 человек или 8 лошадей, оказывается, еще были в ходу. Экзотика. Некоторое время удалось посидеть у открытого по летнему времени дверного проема, покурить. Давид попал с ним в одну теплушку, чему Андрей не удивлялся. Вечером, пока сопровождающий их старшина не подал команду отбой, маленько поговорили, еще на невоенные темы. Андрей пришел на призывный пункт уже бритым налысо, под Котовского. За 3 давешних месяца несвободы к такой стрижке он привык и чувствовал себя достаточно комфортно. А вот Давид за свою шевелюру, чувствовалось, переживал.